Более того, из текстов Оригена не видно, что душа может дважды побывать человеком, даже пройдя всю цепь миров. Ориген никогда не говорил, что души делаются из ангелов, пишет Иероним. Через многие периоды души делаются не из ангелов, а из тех названий, в какие превратились бывшие прежде ангелы. Представь, что кто-нибудь, лишенный за свой проступок трибунского достоинства, через все должности придворной военной службы, низведен до звания рядового. Неужели из трибуна он прямо делается рядовым? Нет, но сначала примицерием, потом сенатором, двусотником, сотником, биархом, цирцитором, всадником, наконец, рядовым, и хотя бывший некогда трибуном оказывается рядовым, однако из трибуна он сделался не рядовым, а примицерием. Ориген учит, что разумные твари по лестнице Иакова нисходят мало-помалу до низшей ступени, то есть до плоти и крови, и что не может быть, чтобы кто-нибудь от ста вдруг не спал к единице, как только через все числа, как через ступени лестницы он пройдет до последнего и столько переменит тел, сколько переменит жилищ от неба до земли. Блаженный Иероним Стридонский. Книга против Иоанна Иерусалимского. Упоминание о перемене тел не надо торопиться прочитывать на языке современной теософии. Для Иеронима и для Оригена понятие тела уясняется через его отличение от слова «плоть». Примечание. Потому что иное значит плоть, и иное – тело. Плоть, собственно, та, которая обтянута жилами, костями, нервами. Телом, хотя и называется плоть, но иногда обозначается эфирное или воздушное тело. Блаженный Иероним Стридонский. Книга против Иоанна Иерусалимского. Конец примечания. Тела, пусть тонкие, огненные, воздушные, есть и у ангелов. Только природе Бога, то есть Отца и Сына и Святого Духа, свойственно существовать без материальной субстанции и без всякой примеси телесного. О началах. Но только у человека есть плоть. Так что множество тел, сменяемых душой на пути ее ниспадения или восхождения, это не множество человеческих тел, смененных ею на земле. Это приключения, пережитые душой до ее воплощения в человеческом теле, то есть в период ее предсуществования. Значит, если Ориген пишет, что душа получает тело по своим прежним грехам, это нельзя понимать так, что некая женщина была изнасилована, потому что ее душа раньше была в теле того, кто изнасиловал другую женщину. Примечание. Именно так идея кармы формулируется у современника Оригена, языческого философа Плотина. Смотри «Инеады» о провидении. Конец примечания. С точки зрения Оригена, все мы, жители Земли, находимся в некотором карантине. Прежние грехи, совершенные вне плоти, до нашего рождения на земле, объясняют лишь то, почему мы попали в эту юдоль печали. Они поясняют, откуда у наших душ взялось материальное тело. Но они не объясняют, почему одни люди в этой жизни живут удачливее других. Так что от диагностики кармы Ориген очень далек. Примечание. Иероним огрубляет систему Оригена, когда, перечисляя оригеновые ереси, пишет: «Бесчисленные миры следуют один за другим в бесконечные века. И когда все достигнут формы и меры равенства, и новое воинство, возвратившегося из ссылки народа, явит в себе разумные твари, сложившие все остатки тел, когда снова из иного начала возникнет иной мир, иные тела, коими облекутся души, не спавшие с неба, так что мы должны опасаться, как бы мы, ныне мужчины, не рождались впоследствии женщинами, и что ныне девственница не стала непотребной женщиной. Вот что я признаю в книгах Оригена еретическим. А ты укажи, в каком его сочинении ты читал противоположное этому». Иероним. Апология против Руфина. Во-первых, были книги, в которых Ориген писал противоположное изложенному. Во-вторых, Иеронимово опасение того, будто согласно с воззрением Оригена девственница станет блудницей, само порождено полемическим преувеличением. Конец примечания.